Глава 4. Джо был один в своей квартире. Что-то бубнил телевизор, но он его не смотрел. Зазвонил телефон. На экране высветилась Соня. Он нажал кнопку и перенаправил звонок на голосовую почту. «Извини, я просто не в настроении разговаривать». Она поймет его. Джо познакомился с Соней в самолете, когда возвращался домой из Европы, сразу после того, как узнал, что Томас умирает. Он рассказал Соне о Томасе, и она была вдохновлена. Она даже ездила вместе с ним и Томасом на одно важное мероприятие в Дерейл Интерпрайзис. Но когда Томас умер, Джо отдалился от нее. Просто все было не так. В другой момент, при других обстоятельствах, может быть, что-то у них и получилось бы, но не сейчас. Телефон пикнул. Джо снова посмотрел на экран. СМС-ка от Мэгги. «Только что послал тебе контакты Жака и веб-сайты компании. Спасибо. Отправляйся поскорей. Не то придется брать с собой шубу». Из-за отношений с Мэгги Джо тоже терзался совестью. Он понимал, что ей больно, что смерть Томаса была для нее тяжелым ударом. Они были женаты 31 год. Это была одна из поистине великих историй любви. Томас любил жену всем сердцем, и Мэгги платила ему полной взаимностью. Они пережили немало приключений. Иногда только втроем, иногда Джо брал с собой девушку, с которой на тот момент встречался. Он и Мэгги все эти годы были добрыми друзьями. Так почему же теперь ему так тяжело видеть ее? Он сам не знал и чувствовал себя виноватым из-за того, что не находит в себе сил быть рядом с ней. Со смертью Томаса что-то в Джо переменилось. Ему никогда прежде не случалось переживать смерть близкого человека. Его родители были живы, а когда умирали дедушки и бабушки, это не слишком много для него значило, потому что он плохо их знал. Но эта смерть была иной. Умер его лучший друг. Это было больно, и боль не утихла. Когда он думал о Томасе или кто-то другой заговаривал о нем, мысли ускользали в некое темное место. Это темное место было обителью депрессии. И он не мог понять, как вынырнуть, как заставить эту боль уйти. Джо всегда был тем парнем, который помогает другим людям. У него это хорошо получалось, но самому себе он помочь никак не мог. И из-за этого ему казалось, что он не сможет помочь справиться с утратой ни Мэгги, никому-либо другому. Он взял трубку и ткнул пальцем в присланный Мэгги контакт. Жак Геннет, DLGL. Программное обеспечение для управления человеческими ресурсами. Да уж, это не то, что вызывает у людей бурный энтузиазм. Подумал он, но не стал поддаваться стереотипам. За последние десятилетия, с тех самых пор, как он стал работать с компанией Томаса, ему не раз приходилось встречать потрясающих руководителей в самых разных сферах. И он понял, если человек хорош, значит он хорош, и точка. Можно при желании создать прекрасную компанию в любой отрасли. Одно из самых любимых и памятных интервью Джо взял у пекаря из Нидерландов, Клейса Хукстрой. Джо ничего не знал о пекарском ремесле и не мог даже догадаться, что его ждет, когда шел на встречу с Клейсом. А ждал его пышущий энергией человек, глаза которого были полны жизни, а дух жаждал приключений. Клейс жил в городке под названием Бадем, в северной части Нидерландов. Население Бадема чуть больше 9000 человек, и в любую неделю треть из них посещала его пекарню. Они приходили не только за хлебом. Джо повернулся и пробежал взглядом по полкам книжного шкафа, стоявшего за его спиной. Улыбнулся, найдя глазами то, что искал. «Мировые знаменитости в Бадеме». Это было заглавие книги, которую написал Клейс. Джо каждый раз не мог удержаться от улыбки, когда брал книгу в руки. «Мировые знаменитости в Бадеме». Он потянулся и снял томик с полки, раскрыл. Даже в самом оформлении книги чувствовалась сила духа и энергия автора. Она была полна фотографий и историй, которые собрал Клейс за 30 лет работы в своем бизнесе. Пекарь Клейс умел контактировать с людьми. по-настоящему контактировать. Он мог заставить любого человека почувствовать себя важным и особенным в разговоре с ним. Джо своими глазами видел, как тот создавал эту атмосферу для своих покупателей и для людей, которые работали в пекарне. «Хороший человек», — подумал Джо, — «и прирожденный руководитель». Он уже собрался захлопнуть книгу, но задержался на первой странице. Клей составил дарственную надпись. «Все люди особенные. Помогать людям, помнить об этом. И твоя работа, и моя. Ты делаешь ее по-своему, а я в своей пекарне». И подписался Клейс. Джо покачал головой. В последний раз он разговаривал с Клейсом почти полтора года назад. Незадолго до этого жена Клейса, с которой тот прожил 42 года, умерла от рака. Клейс пребывал в мучительных поисках себя. Силился найти прежний смысл в вещах, которые когда-то были такими значимыми для него. В то время Джо не был способен в полной мере понять его чувства, зато понимал их сейчас.